Глава 8. Великое и малое. Стены Кремля охраняют каждого из нас. Из записной книжки А. Расщепея. В первые дни мне казалось, что меня надолго не хватит. Каждый день приносил столько волнений, был так грозно нов, что я думала, у меня не будет сил выдержать все это. Но потом оказалось, что нельзя все время говорить только об одной войне. И по-прежнему люди вставали утром, умывались, завтракали, отправлялись на работу. Только работали усерднее и уставали теперь больше. Вечерами ходили в кино и жили за опущенными синими шторами, упрятав внутри квартир жилой свет. Постепенно вернулись некоторые старые интересы. И иногда мы снова начинали ломать голову над таинственным исчезновением наших загадалок, над странной историей с лодкой, которую потом обнаружили в кустах рыбаки. Решительно нельзя было подозревать кого бы то ни было. Васька Жмырев не появлялся что-то больше у нас во дворе, и мы все чаще и чаще, все привычнее стали считать его виновником наших странных приключений на острове. Мы ездили на огороды, получая путевки в райкоме комсомола. Возвращались домой поздно, усталые, шли домой по темным московским улицам. Они казались дремучими и таинственными. Москва с каждым днем приобретала все более и более военный вид. Целые бастионы из мешков с песком вырастали у витрин. Их снаружи зашивали досками, фанерой. В подъездах появились ящики с песком, железные клещи, ломы, ведра. И необыкновенно много звезд было в те ночи над Москвой. Обычно москвичи не видели звезд. Ночной свет города поглощал их. А теперь небо над Москвой было усыпано крупными яркими звездами. Но зато погасло рубиновое пятизвездие Кремля. На звезды кремлевских башен были надеты защитные чехлы, чтобы они не блестели днем, а ночью их теперь не зажигали. Настроение становилось все тревожнее. Плакаты на всех углах и стенах Москвы требовательно напоминали о том, что пришло строгое время, и каждый должен быть на своем месте. А радио сообщало сводки, от которых холодело все внутри. Иногда не хотелось слышать то, что сообщалось. Хотелось уберечь себя от этого тревожного знания. Но деваться от него было некуда, как от боли. 2 июля, вернувшись очень поздно из-за города, я сразу заснула, как убитая, забыв даже поставить будильник на 6 утра. Я помнила о том, что завтра утром надо будет встать пораньше, ехать с пионерами на окраины убирать пустыри, но не могла заставить себя ночью встать и завести будильник. Я проснулась утром от того, что кто-то сказал мне, как будто в окно: «Товарищи граждане!». Я вскочила и кинулась к открытому окну. Косые длинные тени лежали на только что политом остывающем асфальте. Часы на углу показывали 6:30. А на перекрестке под громкоговорителем стояли люди, закинув головы, и все как будто затихло на улицах, прислушиваясь. Остановились машины, троллейбусы, шоферы приоткрыли дверцы, из трамвая высовывались люди. Над утренней Москвой раздавалось: «Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу родину, начатое 22 июня, продолжается». Включив в комнате репродуктор сети, я судорожно одевалась. Как я могла себе позволить проспать в такое время? Вот все встали, а я... В квартире никого не было. Отец с мамой ушли. Я сбежала вниз по лестнице. На тихой улице из рупоров доносилось: «Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Я схватилась за решетку ограды у нашего двора, когда услышала: над нашей родиной нависла серьезная опасность. Я невольно посмотрела на ясное июльское небо над Москвой и ясно представила себе, как этот высокий голубой свод провисает под тяжким бременем опасности, которая грозит задавить все живое на нашей земле. Но голос в радиорупорах, как бы откликаясь на мою тревогу, напомнил: конечно, нет. История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало. Армию Наполеона считали непобедимой, но она была разбита. Я выслушала это с огромной радостью, словно не Кутузов, а мы с Расщепеем разбили Наполеона. Мне было приятно, что приведен именно этот исторический пример. «Товарищи, наши силы неисчислимы», — твердо прозвучало в рупорах. И все, кто слушал радио рядом со мной на улице, посмотрели вокруг себя и друг на друга, словно заново увидели, как много нас, как огромна наша страна. Я поспешила в райком. Здесь, во дворе, мы собирались обычно в праздничные дни утро октября и мая, выстраивались под нашими комсомольскими знаменами, весело расхватывали кумачевые транспаранты на шестах, фанерные щиты, обтянутые алой материей. И потом шли отсюда вместе с колонной всего нашего района на Красную площадь. И сегодня тут, во дворе райкома, было очень много народу. Я увидела здесь почти всех наших комсомольцев и многих знакомых из других школ. Всех тянуло сюда в это утро. Все спешили сюда, к нашему комсомольскому дому, потому что нигде нельзя было так уверенно, широко и полновесно ощутить себя какой-то прочной частицей той великой силы, что наполняло только что слышанные нами слова, каждый из которых все мы запомнили на всю жизнь. На крыльцо во дворе вышел наш секретарь Ваня Самохин. «Товарищи», — сказал он негромко, но все его услышали и затихли, «будем считать наш комсомольский летучий митинг открытым». В этот день комсомольцы наши нарасхват разбирали наряды, путевки, задания. Всякий хотел немедля взяться за дело. Днем я встретила нашего математика Евгения Макарча. Он шел с вещевым мешком за спиной, тщательно побритый, энергично размахивая одной рукой. «Здравствуйте, Евгений Макарч! Куда это вы собрались? За город?» Он негромко расхохотался. «Да, Крупицына! Решил, знаете, подышать свежим воздухом. Кстати, вам известно, что моряки называют свежей погодой, когда буря разгуливается». Он нахмурился, помолчал, потом протянул мне свою худую руку. «Всего вам доброго, Крупицына. В ополчение ухожу. Слышали о народном ополчении? Вот я уже записался. Передайте мой привет всем вашим товарищам, Крупицына». «Как же, Евгений Макарыч, ведь у вас же с легким не совсем хорошо». «Тсс!» — строго прервал меня математик. «Кто это вам наболтал? Сами не верьте и других разубедите. Очень прошу. Ну, всего наилучшего». И он бодро зашагал, отмахивая на ходу в сторону одной рукой. Но с каждым днем опасность, о которой говорили народу по радио и писали в газетах, нависала все грознее, и война подползала все ближе к нашему порогу. Уже несколько раз объявляли в Москве воздушную тревогу. И иногда где-то далеко-далеко погромыхивали залпы зениток. Москва готовилась к удару с неба. В эти дни я очень много думала о Расщепее, вспоминая его слова: «Великие противостояния, Симочка, когда истина созревает, бывают не только во Вселенной и в человеческой судьбе, они бывают и в судьбе народов. И грозным будет великое противостояние, когда сойдутся два непримиримых мира, и человечество увидит истинное светлое величие одного и познает всю злобную мерзость другого, нам враждебного. Жаль, если меня не будет тогда в живых, Симочка. Как мне не хватало в эти дни Расщепея, как много нужно было бы мне сказать ему, как часто требовался мне его совет. Я несколько раз звонила по телефону из автомата Ирине Михайловне, обещала к ней зайти. Но у меня не хватало ни времени, ни сил для этого. А Меду я отправила еще одно письмо, но ответа не получила. Меня начинала томить тоска. Вот, думала я, пришло время, чтобы в жизни быть такой, какой я была в картине Расщепея, храброй партизанкой. А вместо этого я окучиваю со своими пионерами картошку на подмосковных огородах. Так думала я и в тот день, когда мы работали на огородах близ Можайского шоссе. Когда-то по этой дороге двигалась на Москву армия Наполеона. Теперь по шоссе друг другу в угон шли грузовики, крытые брезентом. Издали было видно, как там стоят обожженные солнцем регулировщики и машут желтыми и красными флажками, распределяя движение. Асфальтовая матовая гладь шоссе, разделив вдали лес надвое, уходила к самому горизонту. А если пойти по этой дороге все дальше и дальше, туда за горизонт и еще дальше, то где-то шоссе перерезала линия фронта. И там, на этом же самом шоссе, которое накатанным асфальтом блестело здесь, около нас, среди мирных лугов, там, может быть, сейчас шел бой. На дороге возле огорода остановилась маленькая машина. Из нее вышел человек в дымчатых очках, в смешных коротких штанах баллоном и клетчатых чулках. Ребята подняли головы, разогнулись с любопытством, рассматривая приехавшего. «Работайте! Продолжайте, работайте!» «Здравствуйте, привет!» — заговорил приехавший, вскидывая к глазам камеру. «В аппарат не глядеть, лица веселее. Ну-ка, дружненько, за работу! Вот так, хорошо, лады!» И он зажужжал аппаратом. Ребята окучивали картошку, украдкой поглядывая в сторону человека с аппаратом. А он бегал вокруг нас, приседал на корточки, снимал нас то общим, то крупным планом. Я-то его давно узнал еще по голосу. Это был Арданов, режиссер-лаборант Расщепея, тот самый, что звался у нас Лаборданом. Это он с Павлушей снимал меня для пробы, когда я впервые пришла на кинофабрику. Но где же ему было узнать прежнюю Устю-партизанку, великовозрастной девицы с облупленным от загара носом, с растрепанными волосами, выбивающимися из-под платка и грязными от земли руками? Но вот он кончил снимать, повесил аппарат на ремень через плечо, крикнул шоферу: «Погоди, Сережа, Сейчас запишу только, и поедем на другой объект. И обратился к нам. Значит, так. Он вынул блокнот. Лады. Запишем. Комсомольцы и пионеры в подмосковных огородах помогают крепить боевой тыл. Так, лады. Хороший сюжет. Из какой школы? Из 637-й. Хором отвечали мои пионеры. «Давайте запишу фамилии», — сказал Лабардан. «Ну, начнем с тебя». «Малинин Игорь. А в кино это будут показывать?» «Конечно, будут». «Ты?» «Сокольская Людмила, 5А». «А в каком кино будет?» «Везде, везде будет». «Ты как зовешься?» «Скорпион», — негромко подсказал Игорек. «Как?» «Хватит вам, ребята», — обиделся Витя. «Вы запишите. Минаев Виктор. Год рождения 1929. Отличник. Можете записать». Так Лабардан переписал фамилии всех ребят, а потом, не отрываясь от своей книжечки, обратился ко мне. «А вы что, за вожатую?» «Так, лады. Фамилия, имя, школа». «Что?» «Позволь. Сима!» Лабардан сдернул с себя дымчатые очки, отступив на шаг, нагнул голову в одну сторону, потом посмотрел с другого бока, все еще не веря, должно быть, широко шагнул ко мне, обеими руками схватил меня за локти и крепко потряс. «Симочка, ты!» — вытянулась-то как. «Да и случается же в жизни!» «Видишь, как пришлось мне тебя опять вернуть на экран!» «Кто бы мог думать!» Он замолчал, отвернулся, глядя куда-то в сторону. «А помнишь, Симочка, Александра Дмитриевича?» «Эх, Сима!» И он быстро надел очки. А ребята стояли поодаль и глядели на нас обоих. Вот как, ни на лихом коне, ни в гусарском кивере и не с острой саблей, а с мотышкой-сапкой в руке, копающейся в картошке на огороде, попала я снова на экраны кино.